На несколько мгновений он замолчал, а потом спросил: «Ты читаешь мысли?» «Нет. Просто если бы вы так думали, то вряд ли избрали бы себе путь священнослужителя. Я часто пытаюсь осознать свою судьбу, и не могу. Я избрал себе удел воина Божьей рати, а все, что я сделал в жизни, сводится к попытке объяснить людям, почему существуют на свете нищета, страдания, несправедливость. Я прошу их быть добрыми христианами. А они меня спрашивают, как могу я веровать в Бога, если в мире столько горя и муки? И я тогда принимаюсь объяснять то, чего объяснить нельзя. Произношу какие-то слова о Божьем замысле, о войнах, которые ведут ангелы, и о том, что мы все вовлечены в эту борьбу. Пытаюсь сказать, что когда в мире у определенного числа людей появится достаточно веры для того, чтобы изменить этот сценарий, все прочие люди, где бы, в каком бы уголке нашей планеты ни жили они, будут этой переменой облагодетельствованы. Но мне не верят и ничего не делают. Они точно такие, как горы, сказала я. Горы прекрасны. Тот, кто приблизится к ним, не сможет отделаться от мысли о величии Творца. Горы — живое свидетельство той любви, которую питает к нам Господь. Но удел этих гор всего лишь свидетельствовать о ней, в отличие от рек, которые движутся и преобразуют пейзаж. Да, это так, но отчего бы нам не стать такими, как они? Потому должно быть, что горам сужден ужасный удел, ответила я. Они обречены вечно созерцать один и тот же пейзаж. Священник промолчал. «Я училась для того, чтобы стать горой», — продолжала я. «Всему было предназначено и определено свое место. Я собиралась поступить на службу, выйти замуж, внушать религиозную доктрину моих предков моим детям, пусть даже я в нее больше не верю, а сегодня я решила все бросить и следовать за человеком, которого люблю. И хорошо, что я вовремя отказалась от участи горы». Долго я бы все равно не выдержала. Ты говоришь мудро, и я сама этому удивляюсь. Раньше я могла только вспоминать детские годы. Я встала и двинулась дальше. Священник не пытался нарушить молчание и не заговаривал со мной до тех пор, пока мы не дошли до шоссе. Я поцеловала ему руки. «Я прощаюсь с вами и на прощание говорю, что понимаю вас и понимаю вашу любовь к нему». Он улыбнулся, благословил меня и сказал: «И я понимаю твою любовь к нему». Весь остальной день я шла по долине, играла в снежки, побывала в соседнем городке, съела в кафе сэндвич с гусиным паштетом, долго глядела на мальчишек, гонявших по снегу мяч. Потом зашла в церковь, зажгла свечу. Закрыла глаза и стала повторять молитвы, которые выучила накануне. Потом, устремив неподвижный, сосредоточенный взгляд на распятие перед алтарем, начала произносить лишенные смысла слова. Мало-помалу дар языков снизошел ко мне. Это оказалось легче, чем мне думалось вначале. Все это могло показаться глупостями, бормотать что-то бессвязное, произносить слова, ничего не говорящие нашему разуму. Но Святой Дух вступил в беседу с моей душой, и она слышала то, что должна была услышать. Когда же я почувствовала, что очистилась достаточно, то закрыла глаза и прочла молитву: «Пресвятая Дева, верни мне веру. Сделай так, чтобы и я сумела стать орудием твоего труда. Дай мне возможность обрести постижение через любовь. Ибо любовь никого не отдаляет от своих мечтаний. Сделай так, чтобы я стала союзницей и товарищем того, кого люблю. Помоги ему сделать все, что надлежит ему сделать, и при этом рядом со мной. Уже вечерело, когда я вернулась в Сен-Савен. Автомобиль стоял возле дома, где мы сняли комнату. «Где ты была?» — спросил он, едва завидев меня. «Ходила, бродила, молилась», — ответила я. Он крепко обнял меня. «Был момент, когда на меня напал страх. Мне показалось, что ты ушла насовсем. На этом свете у меня нет ничего дороже, чем ты. А для меня, чем ты». Мы остановились в каком-то городке, немного не доехав до Сан-Мартин-де-Унксе. Из-за того, что вчера шел снег с дождем, путь через Пиренеи занял больше времени, чем мы предполагали. «Нам бы найти какую-нибудь харчевню», — сказал он, выскакивая из машины, — «умираю с голоду». Я не шевельнулась. «Ну что же ты?» Он распахнул дверцу. «Я хочу задать тебе один вопрос. Я не спрашивала тебя об этом со дня нашей встречи». Он мигом перестал улыбаться, и меня рассмешила его внезапная встревоженность. «Что-нибудь важное?» «Чрезвычайно важное», — ответила я, стараясь быть серьезной. «Итак, вопрос формулируется следующим образом. Куда мы направляемся?» И оба мы расхохотались. «В Сарагосу», — не скрывая облегчения, — ответил он. Я выскочила из машины, и мы пошли на поиски ресторана, который был бы открыт в этот поздний ночной час. Казалось, что это дело безнадежное. А вот и не безнадежное. «Другой со мной больше нет. Чудеса случаются», — сказала я себе, а вслух произнесла. «Когда ты должен быть в Барселоне?» Он ничего не ответил, и лицо его оставалось сосредоточенным. «Надо избегать подобных вопросов», — подумала я. «А то он может подумать, будто я хочу влезть в его жизнь». Мы в молчании прошли еще немного, и на площади этого крохотного городка увидели неоновую вывеску «Ресторан Эль Соль». «Открыто. Давай зайдем». Вот и все, что он сказал. Окруженные красными перцами анчоусы уложены на блюде в форме стрелы. А рядом полупрозрачные ломтики овечьего сыра. На середине стола стоит зажженная свеча и бутылка риохи. «Средневековый погребок», — пояснил паренек-официант. В этот поздний час в баре никого не было. Он поднялся, подошел к телефону, а потом вернулся за стол. Мне ужасно хотелось спросить, кому он звонил, но на этот раз я сумела сдержаться. «Мы работаем до половины третьего утра», — продолжал официант. «Но если вам угодно продолжить после закрытия, можем подать еще ветчины, сыра, вина, и вы посидите на площади. Вино не даст продрогнуть». «Да нет, засиживаться мы не можем», — ответил он. «Нам надо к рассвету быть в Сарагосе». Паренек вернулся за прилавок. Мы снова наполнили бокалы. Как тогда, в Бильбао, я почувствовала легкость. Это риоха начала оказывать свое мягкое действие, помогая нам в трудные минуты разговора. Я сделала еще глоток и сказала: «Ты устал вести машину, и мы пьем. Лучше бы нам заночевать где-нибудь здесь. По дороге я видела парадор». Старинные замки или памятники истории, превращенные испанским правительством в гостиницы. Примечание автора. Он кивнул в знак согласия и сказал: «Погляди-ка вон на тот столик. Японцы называют это шибуми. Истинная сложность простых вещей. Люди запасаются деньгами, приезжают в дорогие рестораны и считают, что приобщаются к изысканности». Я выпила еще парадор. Еще одна ночь рядом с ним, таинственным образом восстановившаяся девственность. «Забавно слышать, как семинарист рассуждает об изысканности», — сказала я, пытаясь отделаться от своих мыслей. «Отчего же в семинарии-то?» Я и понял, что чем ближе мы, благодаря нашей вере, подходим к Богу, тем проще. Он становится. А чем проще он становится, тем сильнее его присутствие. Его рука скользила по столешнице. Христос учился своему предназначению, пиля и строгая дерево, делая шкафы, кровати, стулья. Он пришел к нам как плотник, чтобы показать, неважно, что мы делаем. Все, что угодно, может привести нас к постижению Божьей любви. Он вдруг остановился. «Не хочу говорить об этом. Хочу говорить о другой любви». Его руки прикоснулись к моему лицу. Вино облегчало многое для него и для меня. «Почему ты замолчал? Почему не хочешь говорить о Боге, о Пречистой Деве, о духовном мире?» «Я хочу говорить о другой любви», — повторил он, — «о любви мужчины и женщины. В этой любви тоже случаются чудеса». Я сжала его руки. Может быть, ему открыты великие тайны богини? Но о любви он знает столько же, сколько и я, хотя объездил весь свет. И ему придется уплатить предложенную цену, сделать первый шаг. Потому что женщина платит дороже, она отдает себя. Довольно долго мы сидели так, взявшись за руки. Я видела в его глазах отблеск древних страхов. Они присущи истинной любви, как испытания, которые должны быть пройдены. Я видела в его глазах, что он помнит и о том, как прошлой ночью я не отдалась ему, и о нашей долгой разлуке, и о годах, проведенных в монастыре, посвященных поискам мира, где ничего подобного не происходит. Я видела в его глазах, что тысячи раз он представлял себе, как это будет, воображая себе все, что будет окружать нас, все вплоть до моей прически, до цвета моей одежды. Я хотела сказать ему «да», сказать «добро пожаловать», сказать, что сердце мое победило в этом сражении. Я хотела сказать, что люблю его, как желаю его в эту минуту, однако продолжала молчать. Молчать и словно со стороны, как бывает во сне, наблюдать за его внутренней борьбой. Я видела, что перед ним стоит мое «нет», что его тяготит страх потерять меня, память о резких словах, звучавших в подобные моменты. Ибо все мы проходим через это. И никто не сумел доселе обойтись без рубцов и шрамов. Но вот глаза его заискрились, я поняла, что он сумел одолеть все эти препоны. Тогда, высвободив руку, я взяла стакан и поставила его на самый край стола. «Упадет», — предупредил он. «Наверняка я хочу, чтобы ты его сбросил». «Разбить стакан?» «Да, разбить стакан. Такое простое, на первый взгляд, движение, но оно таит в себе столько страхов, и нам никогда не осознать их до конца. Что ж такого в том, чтобы хлопнуть об пол дешевый стакан? Ведь каждый из нас столько раз делал это случайно и нечаянно». «Разбить стакан», — повторил он, — «но зачем?» «Я могла бы пуститься в объяснение», — ответила я, — «но скажу лишь для того, чтобы он разбился». «Это нужно тебе?» «Разумеется, не мне». Он глядел на стакан, стоявший на самом краю стола, и явно опасался, что сейчас стакан свалится. «Это ритуал, — хотелось мне сказать. Это под запретом. Стаканы нельзя бить с умыслом. Когда мы сидим в ресторане или у себя дома, мы стараемся не ставить стаканы на край стола. Наша вселенная требует, чтобы мы были осторожны, чтобы стаканы на пол не падали. А разобьем по неловкости и нечаянности, увидим, ничего особенного не произошло». «Не беспокойтесь», — скажет официант. И я ни разу в жизни не видела, чтобы разбитый стакан ставили в счет. Бить стаканы — обычное дело, дело житейское. И никому не причиняет вреда. Ни нам, ни ресторану, ни ближнему. Я толкнула стол. Стакан зашатался, но не упал. «Осторожно!» — воскликнул он. «Разбей его», — настойчиво повторила я, а про себя подумала, «разбей его, соверши этот символический жест. Постарайся понять, что я разбила в себе кое-что гораздо более важное и ценное, чем стакан, и счастлива. Всмотрись в свою душу, где идет борьба, и разбей его». Ибо наши родители научили нас бережно относиться к стаканам и к плоти. Внушили нам, что детские страсти невозможны, что мы не должны совлекать с избранной стезей человека, решившего стать духовным лицом, что людям не дано творить чудеса и что не следует пускаться в путь, если не знаешь, куда приведет он. Пожалуйста, разбей стакан, и ты снимешь с нас обоих это проклятие. Освободишь от настырного стремления все объяснить, от мании делать лишь то, что будет одобрено другими. «Разбей стакан», — снова повторила я. Он пристально взглянул мне в глаза, потом медленно его рука соскользнула по столешнице, дотронулась до стакана и резко смахнула его на пол. Звон стекла привлек всеобщее внимание. Вместо того, чтобы вскрикнуть, выбронить себя за неловкость или сделать что-нибудь в этом же роде, он молча с улыбкой смотрел на меня, и я улыбнулась в ответ. «Ничего страшного!» — крикнул нам юный гарсон. Но он не слышал его, приподнялся, за волосы притянул к себе мою голову и прильнул губами к губам. И я запустила пальцы ему в волосы, обхватила затылок, впилась губами в его губы, ощущая, как движется у меня во рту его язык. Долго я ждала этого поцелуя, родившегося возле рек нашего детства, когда мы еще не сознавали смысл любви. Поцелуя, будто висевшего в воздухе в пору нашего взросления, странствовавшего по свету вслед за воспоминанием о ладанке, прятавшегося за стопками книг, которые имели благую цель подготовить меня к конкурсу. Столько раз исчезал он. Этот поцелуй столько раз пропадал, и вот, наконец, мы обрели его. В нем, хоть и длился он минуту, таились долгие годы раскаяний, разочарований, несбыточных мечтаний. Я ответила на поцелуй. Должно быть, немногочисленные посетители бара смотрели на нас и думали, что ничего необычного не происходит, люди целуются. Откуда им было знать, что в этот миг поцелуй стал итогом и суммой всех прожитых мной дней, всей жизни его и любого человека, который ждет свой путь под солнцем, ищет его и о нем мечтает? В этот поцелуй вплавились все радостные мгновения моей жизни. Он стянул с меня одежду и проник в меня с силой, со страхом, с желанием. Я почувствовала боль, но она не имела значения. Не имела значения и острое наслаждение, испытанное мной в этот миг. Я обхватила его голову, я слушала его стоны и благодарила Бога за то, что он со мной и во мне, за то, что заставил меня ощущать все, как в первый раз. Мы любили друг друга всю ночь, и явь любви перемешивалась с грезами и снами. Я ощущала его присутствие внутри себя и изо всех сил прижимала его к себе, чтобы удостовериться, все происходит на самом деле, чтобы не дать ему внезапно уйти, как уходили странствующие рыцари, жившие в незапамятные времена в этом замке, ныне превращенном в отель. Молчаливые каменные стены и своды хранили память о девицах, обреченных ждать и проливать слезы, и проводить нескончаемые дни у окошка, вглядываясь в горизонт, ища в нем знака, предвестия, надежды. «Нет, я никогда не пройду через это», — поклялась я себе. Я никогда не потеряю его, он неизменно и вечно пребудет со мной. Ибо, вглядываясь в распятие за алтарем, я внимала Святому Духу, и на всех языках и наречиях он говорил мне, что я не совершаю греха. Я стану его спутницей, его товарищем. Мы вместе покорим заново созданный мир. Мы понесем слово истины о Великой Матери. Будем сражаться рядом с Архангелом Михаилом. Мы вместе испытаем восторги и муки, сужденные первопроходцам. Мне сказали об этом языки, и я во всеоружии возрожденной веры знала, что они говорят правду.